Я хотел спросить, над чем ты работаешь? Малянов обалдел. Он знал Вальку Вайнгартена 25 лет. И сроду Вайнгартен никакой маляновской работой не интересовался. Сроду Вайнгартена интересовал только сам Вайнгартен лично, а также еще два таинственных предмета его интересовали. Двугривенный 1934 года и так называемый консульский полтинник, который, собственно, и полтинником-то не был, а был какой-то там особенной почтовой маркой. Делать гаду нечего, — решил Малянов. Трепло. Или ему крыша понадобилась, что он так мнется. И тут он вспомнил о Верченко. «Над чем я работаю?» — переспросил он со злорадством. «Изволь. Могу рассказать во всех подробностях. Тебе, как биологу, это будет страшно интересно. Вчера утром я, наконец, слез с мертвой точки. Оказывается, при самых общих предположениях, ну, относительно потенциальной функции, мои уравнения движения имеют еще один интеграл, кроме интеграла энергии и интегралов моментов. Получается что-то вроде обобщения ограниченной задачи трех тел. Если уравнение движения записать в векторной форме и применить преобразование Гартвига, то интегрирование по объему проводится до конца, и вся проблема сводится к интегродифференциальным уравнениям типа Колмогорова-Феллера. К его огромному изумлению Вайнгартен не перебивал. На секунду Малянову даже показалось, что их разъединили. «Ты меня слушаешь?» — спросил он. «Да-да, слушаю очень внимательно». «Может быть, ты даже меня понимаешь?» «Секу помаленьку», — бодро сказал Вайнгартен, и тут Малянов в первый раз подумал, какой у него странный голос. Он даже испугался. «Валька, Валька, случилось что-нибудь?» «Где?» — спросил Вайнгартен, помедлив опять. «Где?» «У тебя, естественно. Я же слышу, что ты какой-то... Тебе что, разговаривать неудобно?» «Да нет, отец. Все это чепуха. Ладно, жара замучила. Ты про двух петухов знаешь анекдот?» «Нет. Ну?» Вайнгартен рассказал анекдот про двух петухов. Очень глупый, но довольно смешной. Какой-то совсем не вайнгартеновский анекдот. Малянов, конечно, слушал. И когда пришло на то время, захихикал. Но неясное ощущение, что у Вайнгартена не все ладно, от этого анекдота у него только усилилось. «Опять, наверное, со Светкой подцапался», — подумал он неуверенно. «Опять ему эпителий попортили». И тут Вайнгартен спросил. «Слушай, Митька, Снеговой, такая фамилия тебе ничего не говорит?» «Снеговой? Арнольд Павлович? Ну, сосед у меня есть, напротив живет, через площадку, а что?» Вайнгартен некоторое время молчал, даже сопеть перестал. Слышно было в трубке только негромкое бряканье. Наверное, подбрасывал он в ладони свои коллекционные двугривенные. Потом он сказал: «А чем он занимается, твой Снеговой?» «Физик, по-моему, в каком-то ящике работает, шибко секретный. А ты откуда его знаешь?» «Да я его не знаю», — с непонятной досадой сказал Вайнгартен. И тут раздался звонок в дверь. «Нет, явно сорвались с цепи», — сказал Малянов. «Подожди, Валька, в дверь наяривают». Вайнгартен что-то сказал, или даже, кажется, крикнул. Но Малянов уже бросил трубку на тахту и выскочил в прихожую. Колям, конечно, опять запутался у него в ногах, и он чуть не грохнулся. Открывший дверь, он сейчас же отступил на шаг. На пороге стояла молодая женщина в белом мини-сарафане, очень загорелая, с выгоревшими на солнце короткими волосами.